Глава 36. Услада же по-прежнему жила в тереме у князя Олега и даже чувствовала себя там хозяйкой. Холопкам приказывала так, словно и неровней ей. Умна оказалась, с князем беседы вела не только ласковые, но и разумные. О чем он с воеводами говорит, внимательно слушала, а потом уже в ложнице и свой голос подавала. Когда это случилось впервые, Олег недоуменно уставился на Усладу, не веря своим ушам. Та сначала смутилась, но быстро поняла, что князь в хорошем настроении, и рискнула договорить. А говорила дельно, потому Олег даже прислушался. После этого разрешил ей не уходить далеко, когда разговоры серьезные в трапезной ведет. Оставалась Услада за занавесочкой, слушала все, примечала, а позже рассказывала князю, что заметила. Но если со слугами была требовательной, то с князем всегда свое место знала. Хватило ума у нее не лезть, когда не спрашивают. Может, за это и любил ее Олег, вопреки всем недовольным. А те снова припомнили, что Олег не боярскую дочь взял, хотя на сей раз и киевлянку. Но князь не женился, просто держал красавицу у себя. А вот прекраса в дела мужа и тем более свекры не лезла, вела себя, как и подобало скромной девушке, только что вышедшей замуж. Рукодельничала, разговаривала только с мамками, при чужих опускала глаза долу. Карл даже удивлялся, и куда девался тот самый гордый взгляд, который был у красавицы, когда ее только привезли на княжий двор. Заметив, что оглядывается, хотя и не смело, молодая княгиня точно ищет что, к ней метнулась Вятишна. «Что, княгинюшка, что?» Прекраса, не привыкшая к такому обращению, смутилась, зарделась. «Там мое пряслице где-то брала с собой». «Есть, есть, видела!» Засуетилась мамка, переваливаясь утицей, поспешила за дверь. Вернулась спора, неся в руках пряслице с начатой куделью и веретено. Прекраса улыбнулась вещам, как родным. Это все, что осталось с ней от родимого дома. Как-то сложится жизнь с князем. Хотя он и добр, и старший князь Олег давеча глядел на нее ласково, точно на дочь свою. Но страшно прекрасе. А тут свое, привычное. Уверенно взяла в руки веретено, проверила на нем петельку, что нити не дают разматываться. Присела на край лавки. Попыталась привычным жестом воткнуть нижний конец прялиться в отверстие лавки и не смогла. Не было его у лавки в горнице князя Игоря, не пряли здесь. Растерянно оглянулась прекраса на мамку Вятишну, точно спрашивая, как быть. Та не сразу сообразила, в чем дело, а, как поняла, всплеснула пухлыми руками. «Ах ты, скажу Устею, чтобы дырку-то сделал, и то не прял же князюшка!» От смеха вокруг ее глаз побежали морщинки-лучики. Прекрасе от чего-то стало легче, тоже улыбнулась. Вятишна засуетилась. «Сейчас донц принесу, у Алтеи возьму и принесу». И правда принесла быстро, подала и встала чуть в стороне, с удовольствием наблюдая, как привычно придет молодая княгиня, как уверенно движутся ее руки. Убирая полное веретено, снова довольно заулыбалась. Тонкопряха прекраса. А той очень хотелось пить. Пришлось то и дело лизать пальцы левой руки, чтобы нить из кудели скользила легче, поэтому во рту пересохло. Вятишна сметливая догадалась. Подала прекрасе напитку брусничного. Княгиня благодарно улыбнулась. Рядом с такой заботливой мамкой стало совсем спокойно. Олегу невестка понравилась. Кроткая, но себя в обиду не даст. Держится скромно, но речи ведет умные. Хорошую жену себе Ингарь выбрал. Иногда подолгу засиживался у молодых вместе с Карлом, старался привлечь в беседу Ингаря с прекрасой, чтоб уму-разуму учились, им же славянами править. Карл рассказывал поучительные истории про королей да дальние земли, Олег про свое, что успел повидать да узнать. Прекраса слушала, иногда рот раскрыв, а Ингарю скучно было. То ли от того, что уже знал это, то ли не любил истории про мирную жизнь. Его, как в детстве, больше увлекали рассказы про воинские походы да жестокие битвы. Ингарь, казалось, улучил момент, когда у Олега было хорошее настроение, а за ним самим не было огрехов, за которые стыдно в глаза смотреть. После свадьбы Олег вообще не слишком прижимал воспитанника, давал время с молодой красавицей женой побыть, глядел на них с прекрасой ласково. Все понимали, ждет старший князь от молодых скорее наследника, а у тех, как назло, никого уже второй год. Вокруг шептаться стали, мол, то ли красавица пустая, то ли князек слабоват. Не мог не слышать такого шепота Ингарь, досадно ему было. Вроде все делали они с женой, старались, да только не получалось хотя бы и девчонку родить. Не было детей у молодых. Боярин Невит, который как-то вслед за прекрасой из Плескова к ним перебрался, в уши нашептывал, что ежели б сами жили, может, что и сладилось, а то все под присмотром. Ингарь сам не мог сказать, зачем привез с собой Невида, но быстро привязался к нему. Боярин понимал его тайные мысли. Хотелось Ингарю уйти из-под ока наставника, давно хотелось, если не совсем так, хоть с молодой княгиней на время. Все казалось, что останься он один, и все получится не только с прекрасой, но и вообще в жизни. Рабел, как только думал об Олеге, не то что видел его. Хотел сегодня попросить уехать в Ладогу, что ли? Но Олег махнул рукой воспитаннику. «Вернусь, поговорим. Ежели не срочно?» Тот быстро замотал головой. «Нет, я так, просто поговорить хотел». Князь согласился. «Ну, добре, вернусь, поговорим». И тронул поводья своего коня, направляя его к городским воротам. Стража услужливо отскочила в сторону. Олегу боялись заступить дорогу, хотя и не ездил быстро. Конь не выдюжил бы, но все одно не любил, чтобы кто-то впереди на пути был. Ингарь с досадой глядел вслед князю Олегу. Только хотел поговорить про то, где им с прекрасой жить, так чтоб самим. А тот снова собрался поохотиться. Какая охота среди дня, с чего это вдруг? Конечно, князь не охотится, ездил. У него была очередная беседа с купцом или кем другим, кому на княжьем дворе показываться ни к чему. После того, как отучил за собой подглядывать, повесив трех человек в назидание остальным на городских воротах, стал звать на беседу капищу. Сначала тот же Рогольд боялся, потом привык и уже спокойно кланялся славянскому богу Перуну. Присаживался и беседу вел, не оглядываясь. Только волхвы и знали, с кем встречается князь и о чем говорит. Но тем и рассказывать не нужно, так ведают про все. Карл спрашивал Олега, почему тот поклоняется славянским богам. Олег отвечал, что у славян же и научился. У них есть обычай, в какой земле находишься, тем богам и дары неси. Правильно, ведь в каждой земле свои боги правят. Олег своих покровителей нашел среди славянских. Перуна. Да Велеса. А с Ингарем Олег в тот день так и не поговорил, как вернулся. Навалились срочные дела, да и воспитанник не рискнул подойти. Вспомнил князь об отложенном разговоре только на следующий день. Стал младшего спрашивать, про что беседовать хотел. Ингарь не ожидал того, перед людьми говорить не хотелось, замялся. Но недаром Олега вещим кликали, кивнул, за собой позвал в гридню. Остальные тут же ушли. Никто к князю на глаза без дела не лез. Глаза Олега смотрели ласково, интересовался, как прекрасно, здорово ли, весела ли. Ингарь только кивал коротко, все не знал, как приступить к основному. Но снова старший все без слов понял, сам предложил. «Может, вам поехать куда, самим пожить, а то все на виду, на виду». Потому как споро замотал головой воспитанник, понял, что попал в точку. «Куда хочешь. В Новоград опасно. Там еще Вадимовых полно. Не слишком любят Рюрика вспоминать. Может, в Ладогу? Людей разных много. Дружина там у меня хорошая. Да воеводой старый Олаф сидит». «Да», — согласился Ингарь. «Ну вот и добре. Завтра же и собирайтесь. Поживете в тереме, где мать твоя жила. Только не давай прекрасе скучать. Молодые женщины любят мужей дома видеть, чтоб не было, как у меня, Селькизев». И вздохнул. «Наследник нужен». Вроде все решили, а младший князь не уходил. Олег понял, что еще что-то спросить хочет, да боится. «Ну, что ты еще хочешь?» «Верно ли говорят, княже, что ты сына Вадимова пригрел?» — решился, наконец, Ингарь. Глаза Олега впились в его лицо. «Кто тебе сказал? Невид?» Не смог отказаться Ингарь, кивнул. «Да, про то ему боярин сказал под страшным секретом, что жив сыну Вадима, что Олег его спас. Зачем?» Вздохнул Олег, опустился на лавку. «Что спас, не откажусь. Донесли, что прячутся жена и отрок Вадима недалече. Приказал спрятать в лесах, чтоб не убил кто. Умный малец вырос, взрослый уже. А жонка померла. Она и тогда уже хворая совсем была. Поболела и померла. Чего ж не спрашиваешь, как братца-то звать?» Меньше всего интересовало Ингаря имя соперника. Больше хотелось спросить другое. Зачем Олег его в живых оставил? «Семидом кличут», — сам продолжил князь. «В Плескове под этим именем жил. Да не бойся, он тебе не соперник. Рюрика Словени звали, а он тебе, княжить, завещал. Никто же не оспаривает. Пусть живет Вадимов сын, он тебе не помеха». Олег поднялся во весь рост, голос его стал грозным, как и вид. «А Невиду скажи, чтоб и не мыслил, что против Стемида. Узнаю про то, сам голову оторву. И тебе тоже. Ты князь киевский и всех славянских земель, что я собрал. Только ты. Стемид тебе не мешает. Его не тронь, слышишь? И так отца его зря сгубили. Для тебя все делаю. Рожайте скорее с прекрасой наследника, и ему все останется. Пока я жив, тебя никто не обидит, и твою семью тоже». У двери гридни обернулся и уже тише добавил. «А советчиков худых гони от себя, и помни одно. Для меня нет никого тебя дороже, потому как...» Но почему так и осталось недосказанным? Ингарь сам понимал, что для Олега он дороже всего, что князь для него старается. Хотя еще дороже для Олега сама Русь. Одержим он мыслью собрать славян в сильное государство, которое вровень с остальными сильными встанет. Правильно понимает все князь. Без единства силы не будет. Что славян потому бьют, что врозь они. Правильно всех в кулак собирает. Это и те, кого примучивает, тоже понимают. Хотя и со скрипом, а подчиняются. Ингарь вдруг подумал, что позови Олег славян в великую скуфь, и пойдут ведь. Есть у князя не только сила в дружине, но и вера в него у людей тоже есть. Самому Ингарю такого не добиться. Для этого не просто кровь княжеская нужна, а властность княжеская. У Олега хоть отбавляй, тот лишь глазом поведет, все бегут исполнять и невысказанное. А Ингарю иногда не один раз повторять надо, чтобы сделали. Уплыл Ингарь с женой в Ладогу на какое-то время, но прожил недолго. Как понесла прекраса, так и обратно вернулись. Скучно там, все делом заняты, а он без дела. Да и прекраса рада вернуться. Все же первый ребенок будет, как одной. Олег вести обрадовался, на невестушку наглядеться не мог, наказал, чтоб берегли пуще глаза, пылинки сдували. Но слуги и без того, ей шагу самой ступить не давали, под ноги ковры раскидывали, чтоб не застыла невзначай. Не любила молодая княгинюшка такой заботы, тяготилась ею. Все же не княжеских кровей была, воли хотелось. Без мамок нянек побегать по траве-мураве, погреться на солнышке. А тут... Печи в ложнице жарко натоплены, хотя на дворе и тепло, духота за закрытыми дверьми. Вокруг всегда люди, норовят подхватить, поддержать, когда и не надо. Она здоровая, молодая, сильная, должна ходить под руки, как старуха. Тоскливо, княгинюшки, ох, тоскливо. Раньше с Ингарем миловалась, а как тяжелое стало, так мамки и князя к ней не подпускают, чтоб дитю урон не нанес. Ладно бы ночью, так ведь и днем поговорить не дают. Мол, у него речи все с заботами княжьими. Расстроить может. Ахнет прекраса. Да и случится, что с детем. От этого одиночества совсем тошно. Надоели гудошники с плясунами, надоели байки одни и те же. Каждый день про королевичей, да про то, какой княжич красивый да стройный, умный да пригожий родится. Только одна из старух и сказала, что девка будет. Но на нее так шикнули, что больше голос не подавала. Князьям наследник нужен, а не девчонке. Ингарь, как узнал, что отцом станет, загордился. В Киев вернулся победителем, точно подвиг какой совершил. Олег в усы посмеялся, но воспитанника похвалил, порадовался. На радостях и невида разрешил вернуть.